Часть 19. Впрочем, все эти благородства для тех, кто за долларом. Весь аховый и оховый Нью-Йорк в национальных штандартах и стандартах для тех, у кого в кармане чековая книжка. И чем больше долларов за чеками, тем больше ахов. А те, кто свалился с заборов доллара, именно это и есть американско-нишанский индивидуализм, как оказывается на самом деле. Доллар — вот кто самый главный американский нишанец. И именно этот нишанец толкует об индивидуализме и живет легендами о том, что Авраам Линкольн, лицо которого штампуется на долларах, начал свою судьбу в избушке дровосека, что Гувер — сын фермера, что каждый американец может, у каждого американца есть возможность вырваться в индивидуализм просторов так же, как вырвались за облака небоскребы. И выписывать тогда себе из Нью-Йорка в Лондон любимого парикмахера ввиду того, что лондонцы бреют плохо. О небоскребных историях Линкольна, Эмпайр Гувера, о вещах и людях пишутся исторические монографии, как, мол, взяли бойсы, да и свистнули в сотый этаж. Бойсы — мальчики. Но истории свала под доллар пишутся редко. Они — суть продукт этого самого американского индивидуализма. Они естественнее небоскребов, и их больше, чем хижин Линкольна. В миллион раз. Закон американских, свободных, индивидуальных, трудовых отношений гласит, что, мол, сегодня в 12 часов 15 минут босс сказал рабочему, или рабочий сказал боссу. По закону это безразлично, кто кому сказал, хотя рабочие своим правом пользуются редко. Пойди, мол, ты к миссис чертовой мамаши. Из 12 часов 15 минут между заводом и рабочим никаких отношений нет. В субботу рабочий получит конверт с чеком, коим расплачивается с ним контора по сегодняшние 12 часов 15 минут. Приятель мой, рабочий Икс, русский по национальности, рассказывал мне о его работе на заводе. Поступил, дали джаб, работу. Работал на конвейере. Заняты были на конвейере у моего приятеля только две мышцы, только весь остальной организм здорового человека бездействовал. Эти две мышцы посинели от переутомления. Мой приятель показал боссу посиневшие две мышцы, попросил, нельзя ли стать к другому станку, чтобы синели другие мышцы, а эти отдохнули. Босс, это надсмотрщик, сказал, окей, завтра будет перевод. Мой приятель пришел на завтра. Босс дал ему записку к другому боссу. Второй босс показал на двери, там, мол, ждут. Мой приятель вышел за эти двери и оказался за заводскими воротами. В конторе его рассчитали по тот рабочий день, когда он показал посиневшие мышцы. До конца рабочего дня его продержали, чтобы не обрывать конвейера. Ко второму боссу его послали, чтобы не было лишнего шума на конвейерном производстве. Босс прав. Причина посинения двух мышц лежала в самых мышцах, а стало быть, инициатива лежала в моем приятеле. Стало быть, свободные индивидуальные отношения. И это тем паче, что безработных в USA сейчас миллионы. А вообще, чем старше рабочий, тем больше он изношен, тем больше у него шансов свалиться под заводские долларовские ворота. USA есть индивидуально свободный закон, гласящий о том, что если ты, мол, взял в кредит некую вещь, стоящую, предположим, доллар, уплатил за нее 99 центов, но последнего цента в срок не внес, так вещь у тебя отбирается. А 99 центов остается в пользу обиженного неполучением 1 цента. Мистеры Форды, ни Генри, ни Эдсель ни при чем, они пуритане. Они даже не курят, а только изобретают и усовершенствуют. Генри Форд, как известно, сам даже не торгует. Он даже знать не может о моем втором приятеле, рабочем Игрек, украинце по национальности. Сиживали мы с этим моим приятелем под детройтским открытым небом на его квартире. Покуривали, и приятель мой покручивал недоуменно головою в национально-украинском благодушии. Все фордовские рабочие должны иметь фордовский автомобиль. Генри Форд аргументирует эту необходимость тем, что рабочие его, дескать, комфортабельны. Им следует знать ту машину, над производством которой они работают. Когда мой приятель поступил к Форду, у него был автомобиль «Шевроле». Босс сказал Игреку, что он должен продать «Шевроле» и купить «Форда». Генри Форд не торгует. Босс указал знакомого дилера, машиноторговца, который отпустил моему приятелю Форда в рассрочку, взяв «Шевроле» в качестве аванса. Второй босс сказал моему приятелю, что фордовским рабочим предпочтительнее жить в таких-то районах и в таких-то домах, построенных специально для фордовских рабочих. Генри Форд здесь ни при чем. Мой приятель взял себе прифордовскую квартирку в 3 комнаты. У моего приятеля жена и 2 детей. Взял квартиру в рассрочку, конечно, и с тем, что когда он выплатит всю сумму долга, он будет собственником. Было все это в конце 29-го года. В январе 31-го года Форд выпустил новую модель. В январе 31-го года первый приятель-босс сказал, что он слышал, что, мол, мой приятель, кризис, предназначен к сокращению, но что он может остаться на заводе, за него похлопочут, если он возьмет себе фордовскую модель 31-го года. Мой приятель, почесав по-украински в затылке, эту модель взял, сдав Форд 29-го года дилеру в аванс. Я был в Детройте в конце июня. Так вот, в конце мая моего приятеля сократили. В середине июня у него отобрали модель 31-го года. Продать автомобиль он не мог, как не окончательно выкупленный. Отобрали за неуплату очередного взноса. А в конце июня я помогал моему приятелю выволакивать из его коттеджа его добры, ибо его выселили также за неуплату очередного взноса. И по-украински, покачивая головой на квартире Господа Бога под кусточком, мой приятель недоумевал. Было в его руках 3 автомобиля, и нет ни одного. Была квартира, и есть небо. И почему не отбирают радио, помещенное под кустом, которое также куплено в рассрочку? Остались только жена да 2 ребятишек. Дорогие американские индивидуалисты, на Бауэре ходят в башмаках, снятых с мертвецов. Дорогая американская свобода! Уже ли нет возможности построить не только эмоциональный, но и логический мост между заоблачно-бродобрейной свободой небоскребов и подземельно-спокойной работой боровов в Чикаго? Дорогой нитшанец доллар! Какая разница в существе вещей между миллионами чикагского председателя бандитского треста, короля бандитов Аль Капона и небоскребствами Эмпайра? Разве Ал не окей? В Калифорнии, когда там открыли нефть, был такой эпизод. Жила-была индейская семья. Пришли люди из-за горы и предложили продать пустыню. Отец-индеец отказался уйти из земель своих отцов. Через несколько дней семья была вырезана. В живых осталась только 1 девушка. Через месяц тогда на горизонте возник ковбой. Он подъехал на своем коне, испанец, красавец. Он попросил напиться воды, и он уехал за горизонт. Он приехал через 3 дня опять просить напиться и опять уехал за горизонт. Через месяц девушка-индианка любила испанца, испанец любил девушку. Они поехали в город к морю, чтобы повенчаться. Они приехали в некоторую контору. Девушка была безграмотна. Ей сказали, чтобы она тут-то и тут-то поставила крестики, за нее расписались. И в тот момент, когда крестики были поставлены, американским спортсменским жестом в спину башмаком, девушку выгнали из этой некой конторы. Девушка подписала не брачный договор, но купчую на продажу нефтеносных земель. Кто это вырезал индейскую семью, а девушку поддал носком бутса в любовь? Не нефтяной ли ойль? Над землями этой девушки ныне национальный флаг —